Глава 7. Договоры, письменные и устные. Обратный путь в общежитие, а для кого-то и во дворец, прошел в молчании. То ли мы засыпали на ходу, то ли не знали, что утешительное можно сказать друг другу так, чтобы обойтись без лжи. Алисту пришлось не единожды читать статью, посвященную милосердному забвению. Зелье оказалось из числа тех, которые не станет готовить ни одно разумное существо, если не хочет того самого разума лишиться. Даже подготовка была способна убить нерадивого зельевара, прогулявшего хоть одну практику по обработке и заготовке ингредиентов. А Ларис уважительно присвистнул, прослушав инструкцию полностью, но успокаивать нас не стал. Бывший глава ловцов мог позволить себе не только составляющие, но и верную их подготовку. Опыта старому эльфу было не занимать. Утешало одно. Зелье действовало недолго, и влить его в сопротивляющуюся жертву предстояло накануне ритуала. Схема ритуала имелась. Словно автор книги, магистр Сайвель, лично присутствовал при парочке таковых, а то и проводил. А Ларис и здесь не удержался от комментария, заявив, что знает точно. Проводил. И с большой охотой. Как раз изучал особенности переселения душ и воздействия токсинов на мозг разумных существ. Спрашивать, не занимался ли подобным сам дух в бытность живым некромантом, не решился никто. Салариса стало бы ответить честно, а впереди целая ночь. И лучше не тратить время на кошмары. Пользы от них все равно ноль. Проводив Маркуса и Эркина до комнаты и убедившись, что новых посланцев от ловцов нет, я пожелала им хорошего сна. Предварительно переодевшись под монотонный храп соседок, спустилась на первый этаж. В 16:00, несмотря на рассвет, общежитие утопало в тишине. Я одиноко сидела в общей гостиной и считала минуты. Ложиться было уже некогда. Дождавшись, пока стрелка часов остановится на цифре 6, я сжала рукоятку молотка и прошептала Раска. Точного перевода у данного воззвания не было, или же его никто не помнил. Тем не менее, Раска часто использовалась в качестве знака, если требовалось уйти или передохнуть. А за пределами царства Раска могла указать путь к гномьему посольству. Тонкая линия повисла в воздухе, связывая мой молот и поисковый артефакт посольства. Следовало поспешить. Пусть у меня и было время, но тратить его впустую не хотелось. А учитывая, что гномье посольство работает с 7, очередь могла образоваться значительная. Территорию дворца я покинула не без усилий. Стражи наотрез отказывались верить, что мне очень нужно в город, и ради этого я не могу дожидаться смены караула. Пришлось пригрозить личным явлением лорда Кайля и внеплановой инспекцией, чтобы они наконец заметили мой переходник страшнейшей службы, активированный поисковый артефакт в руке и непомерную наглость в глазах. Впрочем, на инспекцию эльфы все же напросились. Не могла моя деятельная натура проигнорировать халатность на рабочем месте. Ведь если они меня выпустили, поддавшись на угрозы, что мешает им кого-то впустить? Конечно, на выходе с меня считали ауру, но мало ли специалистов, что и ее поделать могут. Вопрос требовал скорейшего уточнения лично у лорда Кайля. Но потом. Все потом. Кованая ограда неказистого двухэтажного дома, в котором никто не признал бы посольство, вся проржавела. Несмазанные петли болью отдавались моей душе. А скрип ступенек резал без ножа. Если бы не криво начертанная вывеска «Дом гнома», никто бы и не связал подобную рухлядь с честным и мастеровитым народом. Но стоило всунуть молот в выемку и 4 постучать определенным образом, как в домике открылась потайная дверь. Не та с кольцами, которые приходили посетители, а маленькая и узкая. И там, воровато озираясь по сторонам, стоял виденный мной ранее на приеме гном. Разглядев меня, он шустро замахал руками, намекая, что пора бы и поторопиться. Расплывшись в улыбке, я поспешила последовать его указанию. Лестница за дверью вела вниз, в подвал. Ни один эльф не стал бы принимать там гостей. Но на деревьях прятаться и вместе с деревьями падать под ноги надвигающейся беде. На то эльфы и не гномы. Гномы поступали иначе. Рыли вниз и вглубь, предпочитая иметь пути отхода в любой ситуации, даже если ныне у царства с лесами имелся мирный договор. До самой границы похвастался проводник, выше поднимая старую керосиновую лампу. Противоочаровательный барьер. Никакой магии внутри. Маяк сверху поставили и хватит. На волшбу рассчитывать себя не уважать. Я согласно кивнула. Наверное, в прошлой жизни я сильно страдала, ибо в этой мне повезло. Родись я где-нибудь еще, и собственная обделенность магической силой могла бы свести меня в могилу быстрее старости и болезней. Даже в глазах матушки, считавшей, что магия для девушки не главное, нет-нет, а и проскальзывало разочарование. Да уж, на брачном рынке невеста без дара котировалась мало. А вот среди гномов, напротив, магия считалась делом личным, а ее применение и вовсе постыдным. Как шпаргалкой на экзамене воспользоваться? Или украсть чужой проект? За последнее можно и битым стать. Да и кому понравится, не знать наверняка, сработает заклинание или нет. Уж лучше артефактов запастись и знать, сработает. Будет магия, не будет, в случае чего своими силами выберемся. Спуск длился долго. Уже на втором нижнем уровне гном милостиво указал на подъемник. «Страшно!» – загробным голосом поинтересовался он. «Заколдованные горы – первый курс», – усмехнулась я. Собеседник крякнул. «Да уж, как бы глубоко здесь подъемник не уходил, в заколдованных горах штольни были глубже. Не зря студенческие экстремальные спуски внесли в список наследия и всячески охраняли от праздного использования. Поэтому при посвящении в студенты нужно было обойти охрану и спуститься до самого конца, сойти с подъемника и снова успеть заскочить на него, прежде чем старший курс приведет механизм движения и оставит тебя на дне ночевать. И скидок не делалось никому». Подъемник остановился очень плавно. Я не сразу сообразила, что пора выходить. Лампа в руках проводника выхватывала из темноты полустертые указатели. Но нам они не требовались. Гном и так знал, куда идти. А я, привыкнув к архитектуре гор, примерно представляла, в какой стороне выход и куда следует топать, чтобы добраться до сокровища. На очередной развилке гном остановился и, подняв лампу, придирчиво заглянул мне в лицо. Я сощурилась от яркого света и недовольно шагнула в сторону. Бесцеремонность, какой служащий посольства меня разглядывал, была пусть и не праздной, но и приятной ее назвать не получалось. Гном опустил лампу, а его лицо окутал полумрак. «Кому желаете пройти?» «Тому, кто отвечает за освещение», — поморщилась я. «Есть же система зеркал. Вышло бы дешевле и на века. А керосин полить?» «Согласен», — выдохнул проводник. «Но сюда не одни только гномы ходят. К послу порой и эльфы заглядывают». «А разве всех посетителей ведут одной дорогой?» — усмехнулась я. «То-то чем ближе к цели, тем больше заметок сохранилось от предшествующих поколений». «И это углядело». Довольно ответил гном и поставил лампу на выступ. Хлопнул два раза, и коридор обрел краски и изгибы. Оглядывая представшие передо мной ответвления и развилки, я еще раз мысленно поаплодировала строителям. Построить все это и самим не остаться здесь дорогого стоит. «Чего ж не остаться?» – усмехнулся гном. Видимо, последнее утверждение я произнесла вслух. «Эльфы строили. Залили потом весь лабиринт всякой дрянью. Ну нам что, сложно очистить?» Еще и доработали. Видела бы ты лица этих остроухих. Они же нам по смете продали многоуровневое строение с уникальными противомагическими заслонами. Планы здания прилагались. Наш мастер, как глянул, влюбился. Не глядя заплатил. Остроухие только руки потирали. Ждали, когда мы вернемся скандалить. Только глупые они. Мастер на то и мастер, чтобы нюхом чуять, где золотая жила пролегла. А строители из нынешних сопляжуев те еще. Работы всего на 30 лет. «А фасад им напоминание?» – усмехнулась я. «Ага», – бодро подтвердил гном. «В самом центре, в окружении особняков стоит наша халупка. И ни снести нельзя, ни выкупить, ни даже жалобу подать. В каком виде продано, в том и стоит. Мы ж не эльфы, дом специально гробить. Следим, ремонтируем». «Не эльфы», – с сожалением перебила я собеседника. «Было бы время, послушала бы про остроухих еще. Пригодилось бы когда-нибудь. Мне нужно в царство». Гном мигом утратил веселость и насупил брови. «Что-то серьезное?» «Хочу оформить страховку. Срочную и абсолютную». Вздохнула я, понимая, в какую сумму это обойдется. «Прощай все накопленное добро». «Но жить долго и счастливо хочется больше». «Идем». Больше вопросов гном не задавал. Сябой, как страховку называли в царстве, пользовались редко. Проценты по ней шли дикие. А сходу выплатить взнос удавалось далеко не всем. Но она того стоила. Что бы с тобой ни случилось, неважно. Царапина, отравление или участие в жертвоприношении в роли основного компонента. Она покрывала все. А страховое агентство с лицензией на выдачу Сиабы так не любило платить, что... Я заранее потирала ручки. и готовил оправдательную речь для эльфов. Боюсь, больше меня во дворце Аори принимать не будут, а то и в стране. Но не очень-то и хотелось. Как-нибудь переживу. В приемную лорда Кайли я заходила с опаской. О том, что я учудила, ему должны были донести первому. Почему? А потому что присутствие на территории Аори страхового агента царства сродни визиту наемного убийцы в стан его жертвы. Вроде бы и незаметен, но сам факт нервирует. Да и не знаю, что он выкинет в следующий момент. А ради сохранения моей жизни и здоровья мастер Рлей, как мне его представили, был готов на все. Даже заменить меня на столе для жертвоприношений. Вдруг, лежа на камне, я простужусь или отцарапаю пальчик. Или заболею из-за не слишком свежего дыхания хозяина ритуала. Такое, говорят, случалось. А потому все 14 дней, на которые я взяла страховку, мастер должен был неотступно следовать за мной и оберегать от всего. Впрочем, обнадеживало то, что гном не имел права ограничивать мои передвижения или корректировать планы. Только решать проблемы, если я в них вляпаюсь. А чтобы окружающие не начали вести себя странно, завидев грозного охранника с кувалдой за спиной, для надежности мастер был укрыт пологом невидимости и одет в мимикрирующий комбинезон, поверх которого болтался темный плащ, призванный скрыть личность, из которого торчал один только нос. Из-за всего этого я старалась лишний раз не смотреть за спину, чтобы не сбиться с шага и не умереть от смеха, подставив беднягу охранника. Вычислить его по ауре тоже не должны, поскольку он временно привязан ко мне на манер Алариса. Ох, и слягу я по возвращении домой, восстанавливая здоровье после всех этих приключений. «Антарина, зайдите к милорду». Не поднимая глаз, секретарь его светлости кивнул в сторону двери. Я молча повиновалась, вздохнула, посчитала про себя до 10 и потянула ручку. Лорд Кайли предавался утреннему сну прямо на неподшитом отчете. Чернила еще не успели высохнуть, когда оказались на щеке эльфа, и сейчас создавали на его лице настоящее чудо абстракции. Чашка, которую лорд по привычке ставил на край стола, опасно накренилась, повиснув в расслабленных пальцах. Могло показаться, что его светлость отравили, если бы не вздымающаяся при вдохе грудь и тихое сопение. На цыпочках я вышла из кабинета и поинтересовалась у секретаря. А милорд когда изволил приказание оставить? «С ночи!» Не отрываясь от заполнения протокола, ответил эльф и поднял на меня глаза. Прищурился, принюхался, как поисковая свинья, и поморщился. «Антарина, смените духи. Мой нос не выдержит соседства с вами». «Обязательно сменю», — пообещала я, радуясь за гномов. «И сообщите вашему спутнику, что плащ летом — издевательство над своим организмом». Добил меня Ларос, откладывая бумаги и забирая из стопки следующую папку. «Обязательно», — вновь пообещала я, и расстроенно шмыгнул носом. Не мог промолчать, хотя теперь точно известно, что некоторые эльфы могут разглядеть моего защитника. Впрочем, обернувшись, я слегка приободрилась. Гном и не пытался замаскироваться, верно оценив, куда именно мы пришли. После замечания эльфа он покорно снял плащ и повесил на спинку стула. «Его светлость отдыхает», — вздохнула я. «Мне его разбудить или лучше оставить все как есть?» «Я сам разбужу», — кивнул секретарь, откладывая бумаги и поднимаясь. «Подождите здесь». Гном благовоспитанно кивнул и сел на стул для посетителей. Диванчика гостям его светлости не полагалось. Гости приходили сразу в кабинет или вовсе не заходили на территорию службы безопасности. Я осталась на ногах. Не потому, что стульев не хватало. Мое место было свободно. Но чувствовалось, что столкновение моего тела с плоской поверхностью заставит организм вспомнить о такой мелочи, как сон. А мне бы этого не хотелось. Вряд ли кто-то оценит чернила на моем лице. Я не лорд. Мне выскажут все, что подумают. Секретарь вернулся так же тихо, как и ушел. Кто-то, отмечая про себя, удостоил гнома оценивающим взглядом и спросил. «Лицензия есть?» Мастер Рлей охотно поднялся и протянул эльфу заверенный документ. Ларос придирчиво его осмотрел, проверил на свет, поколдовал над печатями. Но бумажка и не думала менять цвет или сгорать в воздухе. «Хорошо», — наконец выдал секретарь. И, подойдя к столу, извлек из ящика брошку. «Одноразовый. В случае необходимости перенесет вас обоих прямо в эту комнату. У леди, кивок в мою сторону, переходник тоже есть. Выдаю для страховки». Гном, понимающе усмехнулся и огладил бороду. Выглядело довольно забавно, поскольку борода была продета сквозь петельки комбинезона, предназначенные для пояса, и огибала фигуру мастера Рлея по периметру, так сказать. «Антарина, Эльф обратился ко мне. «Лорда я будить не стану. Он уже 3 ночи не может выспаться. Поэтому слушай задание». Я напряглась. «Жду отчеты по оркам». Зарил сдачу задерживает. «Твое личное впечатление от делегации. И для истории краткое изложение твоего знакомства с Аларисом. Прикрепим к его личному делу». «А у вас и такое есть?» «У нас все есть», – снисходительно пояснил секретарь. «Даже на твоего спутника папочка имеется. Под подписку могу выдать для ознакомления». «Не стоит», – я покачала головой. «Мне уже давали посмотреть, при найме. А в порядочности компании, работающей не первое столетие, я не сомневаюсь. Им репутация важнее краткосрочной выгоды». Гном согласно кивнул. «Поэтому не буду доставлять вам лишних забот». «Премного благодарен», – хмыкнул секретарь и взглядом указал на дверь. Я с облегчением последовала его совету. Во-первых, на ногах я держалась на одном упрямстве. Во-вторых, смотреть в глаза начальству не пришлось. А в том, что его светлость участвовала в авантюре, произошедшей не без моего идейного вдохновительства, сомневаться не приходилось. В-третьих, привлечение посторонних к своей охране могло стать вызовом для его светлости. Все же он лично отвечал за безопасность дворца и границ. А подобное пренебрежение... Хорошо, что эльф изволил отдохнуть. Так вовремя. В общежитии гнома никто не заметил. Даже я, стоило обернуться, застыла и недоуменно осмотрелась. Был гном, и нет гнома. По коридору снуют студенты. Собираются на лесозаготовительные работы. Нет-нет, а и задел бы кто-нибудь. Но пока такого не происходило. Искушение достать очки, выданные мне именно для того, чтобы находить своего охранника, стало невыносимым. Пара мгновений, и все торопыги на мгновение начали тормозить, чтобы разглядеть мой новый имидж. Но гнома среди них не было. Ни справа, ни слева, ни на полу. Терзаясь сомнениями, я подняла взгляд и увидела, как гном насмешливо машет мне рукой. Потолка, на котором он неплохо устроился вниз головой. «Определенно хочу ботинки, как у него». В моей комнате никого не оказалось. Но оставаться там надолго я не стала. Маркус должен был уже уйти на службу. А оставлять Эркина одного на произвол студенческого общежития слишком жестоко. Подхватив сумку и бросив туда ручку, тетрадь и чернильницу, я отправилась будить Эркина. Или же учить его добывать еду в сложных условиях современного проживания. Добывать, потому что готовить я так и не научилась. А кушать хотелось. Орк встретил меня с облегчением и радостью. Маркус действительно успел удалиться, не разбудив беднягу и не снабдив никакими инструкциями. Покидать комнату парень не спешил. Не знал, где потом искать меня или еще кого-нибудь из виденных накануне господ. А голос заставлял бродить по комнате и с надеждой выглядывать в окошко. Вдруг повезет. Свое явление я бы везением не назвала, но выбора у Эркина все равно не было. Отложив написание отчетов до сытых времен, я жестом поманила орка и вышла в коридор. Итак, нам предстояло увлекательное путешествие «Найди служебную столовую», а после «Ухвати что-нибудь съедобное». Еще и проверни все так, чтобы бравые служители дворцового порядка не смекнули, что их нагло грабят. Особую изюминку походу придавало то, что завтракая, обедая и ужиная, где придется, в столовой я ни разу не была. В приемную лорда Кайли еду приносили. Алисту доставляли, где бы он ни находился. А Аника пополняла запасы сама, не отчитываясь в их происхождении. Следовательно, сойти за свою будет сложно, но когда это мешало великим свершениям на благо желудка? Вытоптанная тропа стала мне подсказкой и компасом. Ни на одну работу студенты не будут идти так слаженно и четко, как за заповедной едой. Ступая на проторенную дорожку, можно было уже не сомневаться, что в конце ее мы найдем. Вот неправильные полукровки. Кто же ходит в кусты всей гурьбой? Покуривая запрещенные в общежитии травы, можно спалить не только лес, но и собственные увлечения. Наверное, двое полукровок, застегнутых на месте преступления, подумали о чем-то схожем, поскольку поторопились избавиться от порочащих их трубок и с видом невинных василисков потупились. «Где здесь можно раздобыть еды? Желательно готовой к употреблению?» – спросила я, делая вид, что мне до их пристрастий. «Нигде», – отозвался паренек, который соображал быстрее. «Мы ходим в лавку, а потом готовим». «Правда?» – он понизил голос. «Можно на дворцовую кухню сходить. Там есть сердобольные кухарки. Иногда нас подкармливают. Туда все ходят. Но тайно-тайно, чтобы не влетело». «Значит, во дворец?» – переспросила я, вздыхая. «Придется возвращаться в общежитие и брать свою сумку. Раз идти во дворец нужно все равно, зайдем прямо к Алисту. по известному маршруту. Заодно растолкаем, чтобы слуги напрасно не нервничали». «Угу», — подтвердил второй провинившийся. «Как добраться, знаете?» Более сообразительный полукровка быстро на него шикнул. Он не раз видел, как со мной приходит лично его высочество, и не сомневался, что путь ко дворцу мне известен едва ли не лучше дороги к общежитию. И зря. Во дворец я ходила лишь одной дорогой. А вот в общежитие могла явиться с любой стороны. Даже из города. Несмотря на мой небольшой провал с поисками столовой, Эркин послушно шел за мной. Ни взглядом, ни словом не упрекая в неудачном выборе пути. В общежитии орк без разговоров взял мою сумку и нес до самого дворца. Там ее хотели проверить стражи. Но, считав ауру хозяина и сравнив с моей, передумали. Хотя нынешних караульных я еще на посту не встречала. Впрочем, ничто не мешало им повесить в караулке мой портрет с какой-нибудь едкой характеристикой для лучшего запоминания. Редкие придворные, прогуливающиеся по аллеям дворцового парка в столь ранний, 11-й час, стремительно бледнели, завидев моего сопровождающего. Эркин затравленно отворачивался, сбивался с шага, но упрямо молчал и двигался за мной. Упокоив Алиста, он с облегчением выдохнул. Охранявшая двери стража, напротив, напряглась. Старший неодобрительно покачал головой, а младший даже сделал попытку заступить мне путь. Но тотчас отпрянул, встретившись с моим выжидающим взглядом. «Объяснение?» — уточнила я. «Меня перестали пускать в покой принца?» «Нет, что вы!» — замялся старший по званию. «Но мы бы не рекомендовали вам оставаться наедине с этим господином». «Отчего же?» — делано удивилась я, вынуждая доблестных служителей охраны приоткрыть завесу тайны над вчерашним происшествием. «Он напал на высокого лорда, брата владыки. Его светлость до сих пор чувствует себя неважно. Вы бы лучше его навестили, а не с преступниками нянчились». Не выдержал младший, за что получил ощутимый тычок от напарника. «Простите». «Магистр в порядке?» – нахмурилась я. «Эркин, ты же говорил?» «Он отправил меня к вам. Едва Сайхет-Ха передал власть надо мной». Виновато опустил глаза орк. «Магистр приказал не волновать вас лишний раз». «Понятно, Эркин. Идешь к Алисту и сидишь у него, пока тот не проснется. Господа, распорядитесь, чтобы в покое подали завтрак». «А вы?» Младший страж был на редкость разговорчив и наверняка хотел расстаться с должностью или с жизнью, раз уж рисковал спрашивать у окружающих об их дальнейших планах. «Навещу магистра», — призналась я, чувствуя себя не в своей тарелке. «Знала бы, отправилась к эльфу еще ночью. Все же он влип из-за меня, а разбираться с последствиями предпочел сам. Как будто я отказалась бы помочь или вовсе бросила того, кто для меня пошел на такие жертвы. Или эльфики так и поступают. Получили, чего хотели, и ушли. Но я же не эльфа. Я почти полноценный, но, по крайней мере, юридический гном. И поступать буду по гномье». Первый же пойманный мной слуга проклял день, когда решил устроиться на работу во дворец. Бегать так быстро ему верно еще не приходилось. Но я не собиралась останавливаться. Главное, не проговориться Анике, что вместо здорового сна я выпила по дороге стимулятор. Но причина была слишком веской, чтобы откладывать ее решение на час, а то и больше. Упокоив магистра, дежурили трое. Два стража замерли у двери и изображали изредка моргающие статуи. Третий был куда живее. Он ерзал на стуле, порывался вскочить и тут же падал обратно. Неизвестность и невозможность хоть как-то проявить себя заставляли его мучиться сильнее, чем необходимость работать в свой выходной. Едва завидев стражников, слуга ретировался, пока его опять не привлекли к какому-нибудь полезному занятию, коих кошмарная я могла выдумать сотни, а то и тысячи, судя по ужасу в глазах бедняги. Но мне было уже не до фантазий эльфов. «Как он?» – спросила я, глядя на дверь. Тот самый, маящийся от вынужденного ожидания эльф, вскочил с таким облегчением, что, казалось, сейчас взлетит под потолок. Его светлость отдыхает, состояние стабильное, но требуется отдых. Владыка и целитель ушли час назад. Магистр Лавернтель оставил инструкции, и списанные мелким почерком листы тут же перекочевали мне в руки. «Записать, что вы приходили? А можно зайти?» Я нерешительно переступила с ноги на ногу. «Если целитель запретил посещение, то я не стану спорить. Буду, как и охрана, маяться у двери. Но уйти? Нет. Уйти означало бросить. А гномы своих не бросают». Эльф отрицательно покачал головой. «Только члены семьи и целители. Давайте я запишу, что вы приходили. Представьтесь, пожалуйста». «Антарина Тель Грей», — глухо отозвалась я, сползая прямо по стене напротив. «Антарина». Эльф замялся, нахмурился, отчего его брови сломались в центре, становясь похожими на крышу. «Леди Тельгрей?» Я молча кивнула. «Что ж, пожалуй, в качестве исключения. Растель, Дарналь, пропустите леди». Стражи синхронно сделали шаг в сторону. «Магистр может бредить. Не обращайте внимания. Если...» Я прочла инструкцию. Листы вернулись на стол эльфа. «Спасибо». Собеседник молча кивнул и указал на дверь. Чтобы открыть ее, мне пришлось набраться мужества. Именно поэтому я никогда не любила перекладывать ответственность. Пострадай кто-то из-за тебя, не за деньги, как это делали телохранители. Да и то из головы не выкинешь, а по доброй воле. Из-за одной только приязни вины не избежать. А я так не люблю быть виноватой. Проще самой лезть в печку за раскаленной заготовкой, сплавляться по горной реке или караулить вылупление василисков, чем просить кого-то помочь. Набрав грудь побольше воздуха, я толкнула дверь. Гостиная была знакома, хотя библиотека привлекала больше, и путь в нее был приятнее, чем болезненное размышление, куда идти в поисках спальни. Ошибиться не хотелось. Двери могли хлопнуть и разбудить эльфа, а целитель приказал больного лишний раз не беспокоить. «Прямо и налево», — подсказал мой охранник. Видимо, успел изучить и планы дворца. С него бы сталось. «Спасибо», — поблагодарила я и несмело дернула указанную дверь. Пересекла небольшой коридорчик и в нерешительности замерла перед резными створками. Наверное, будь я поталантливее в области чар, увидела бы, как переливаются щиты, и остановилась. Разозлившись на себя за малодушие, я резко толкнула дверь и стремительно переступила порог, отрезая путь к отступлению. Мастер Лей только покачал головой и остался в коридоре. Магистр лежал в кровати и тяжело дышал. На лбу выступили бисеринки пота, а губы то и дело сжимались. Дрожали ресницы, как будто эльф вот-вот проснется. Но этого не происходило. Насланный целителем сон не так просто прогнать. Медленно выдохнув и стараясь не шуметь, я обошла кровать. Подушки кресла были смяты. Через край перевешивался плед дежурившего ночью целителя. Он практически подметал пол. Я аккуратно подняла его, повесив на спинку. Сидеть в моем состоянии было затруднительно. Выпитые стимуляторы давали о себе знать и требовали движения. А потому я прошла к зеркалу, желая взглянуть, насколько фатально отразилось на моем лице последствия бессонной ночи. Ничего, кроме ввалившихся, блестящих нездоровым огнем глаз и больших темных кругов под ними, не обнаружила и успокоилась. Панике желательно не показываться. А остальные причин блеска не поймут. Ходить по чужой комнате, заглядывая во все углы, было неправильно. Пришлось заставить себя успокоиться и занять выбранный наблюдательный пункт. То самое кресло. С него хорошо было видно как лицо пациента, так и дверь. А еще эльф что-то сжимал в руке. Хотя что это было, я отсюда не видела. Оставалось надеяться, что ничего опасного целитель не оставил бы. Незаметно, изучив все доступные с моего места щели и точки на стенах и полке, я уснула. Все же стимулятор нужно покупать в царстве, а не рассчитывать, что лисканские аналоги действуют так же долго, как и привычные мне. Проснулась я от того, что кто-то заботливо укрывал меня пледом. Глаза открыла мгновенно, молясь про себя, чтобы это был не магистр. С него сталось бы проявить заботу о ближнем, напрочь забыв о себе самом. Я бы настоятельно рекомендовал юной леди не использовать стимуляторы так часто. Еще несколько раз, и вам придется лечь рядом с магистром. Это было необходимо, вздохнула я, виновато потупившись. Целитель в своем негодовании был прав. Именно из-за частого использования такого рода зелий мне и пришлось покупать их в Лисканте. Царские запасы кончились вместе с сессией. Необходимо ночью спать, непреклонно сообщил целитель. Посмотрите мне в глаза. Должен же я узнать, насколько все плохо. Пришлось наступать на горло собственной гордости и поднимать взгляд на эльфа. Получив желаемое, он удовлетворенно кивнул. «Хорошо, отправлять вас в лазарет не стану, но в ближайшие сутки вы должны выспаться, а не носиться по дворцу или окрестностям». «Я и не собиралась». «Отлично, в таком случае присмотрите за его светлостью». «Придумал тоже, как мальчишка, под нож отравленный лезть». Целитель недовольно покачал головой. «Не могли изобрести что-нибудь менее рискованное?» «Так вы знаете?» «Знаю». «Они с Эрваном, вот уж тоже, дали друга демоны. Пришли ко мне сдаваться накануне. Дескать, нужно рискнуть по делам государственной важности. А я возвращайся в столицу и жди, пока они над собой начнут издеваться. И ради чего? Какого-то несмышленыша оркского, от которого пользы, завели бы ручного Василиска, раз уж на экзотику потянуло. Ворчание не идет вам, магистр. Еле слышно вмешался в беседу обсуждаемый авантюрист. Он с трудом приоткрыл глаза, но тут же закрыл их рукой. Видимо, свет оказался слишком ярким. Для меня же настоящим потрясением стало другое. Предмет, который эльф прежде сжимал в пальцах, был мне знаком. Такие же шпильки приносил Алист, желая украсить мою прическу перед выходом в свет в Лисканте. «А вам, лорд, не идет бессильное валяние в кровати. Заставляете леди переживать понапрасну. Такой серьезный эльф так глупо рискует жизнью!» Замечание магистра не остановило целителя. Он продолжил распекать нерадивого ученика или друга. Возраст эльфа определить сложно, но то, что он называл и магистра, и лорда Кайля первыми именами, говорило о многом. «Леди?» Магистр напрягся и приподнялся на кровати. Мутным взглядом нашарил целителя. Сместился чуть в сторону и разглядел меня. Губы эльфа тронула виноватая улыбка. «Антарина, простите, что не могу поприветствовать вас, как положено». «Это будет излишне», — поторопилась заверить я, пока эльф не вздумал встать и поклониться, или того хуже подойти к креслу и наклониться, чтобы поцеловать мою руку. «Если желаете, я могу подойти ближе». «Желаю». Эльф обессиленно сполз вниз. Я поспешила поправить одеяло. Говорил магистр с трудом. «А если голос приглушит плотная ткань, мы и вовсе перестанем его слышать». «Вы не пострадали?» «Нет, мы ушли до полуночи, как вы и просили». Магистр слабо улыбнулся, перевел взгляд на шпильку и тихо вздохнул. «Вы не должны были этого видеть», — признался он. То ли он говорил о произошедшем на балу, то ли о собственной привязанности к женской шпильке. Но мне отчего-то стало неудобно, будто подсмотрела за чем-то настолько личным, что никакие извинения не будут достаточными, чтобы получить прощение. «Не знаю, чего барышня не должна была видеть», — вмешался целитель, «но увидит еще достаточно». «Леди, вы не окажете мне услугу?» «Какую, магистр?» — с охотой спросила я, поворачиваясь. «Присмотреть за ним. Вам он не посмеет отказать и с постели не встанет. Не хотелось бы его снова штопать». Магистр Реливиан мученически закатил глаза, выслушивая мнение целителя. «И лекарство пусть выпьет прямо сейчас. Проследите, под вашу ответственность». «Обязательно», — решительно согласилась я. От осознания, что могу хоть чем-то помочь, плечи расправились, а в голове появилась уверенность. «Еще распоряжение?» «И сами поспите», — напомнил эльф. «Нечего на стимуляторах сидеть». Судя по мелькнувшим в глазах целителя смешинкам, он нарочно раскрыл лорду мое пренебрежительное отношение к своему организму. Магистр с неодобрением прищурился, и во взгляде его появилось обещание проследить за моей драгоценной персоной, чтобы и я не пренебрегала режимом. «Хороший ход, господин целитель, повесить нас друг на друга и преспокойно удалиться. Оставляю его на вас», — попрощался эльф и ушел, пока и его не уличили в плетении интриг. Мне осталось только беспомощно вздохнуть и присесть у прикроватной тумбочки, изучая этикетки и пометки. 10 капель каждые 2 часа, 2 раза в день, для повязки. «Не утруждайтесь», — вздохнул эльф, поворачивая голову в мою сторону. Шевелиться он не пытался. Видимо, рана была серьезная, раз даже эльфийская регенерация работала медленно. Лекарства мне не нужны. К завтрашнему утру я смогу встать. Целитель приказал это выпить, непреклонно напомнила я, отмеряя положенные капли и разбавляя водой. «Вот». Я присела на край кровати и протянула эльфу стакан. «И не возражайте. Он сказал под мою ответственность. И я его не подведу. А вы меня не подводите», попросила я, удерживая стакан на весу. Брать его эльф не торопился. Пару секунд мы смотрели друг другу в глаза. После чего магистр сдался. Отпил из стакана и опустился обратно на подушки. Я удовлетворенно кивнула и вернула стакан на тумбочку. «Благодарю за участие», — кивнула я своему внезапному пациенту. И хотела было отойти, но эльф перехватил мою руку. «Кто-то еще?» «Слишком дерзко с моей стороны попросить вас посидеть рядом». В глазах собеседника застыла та же просьба. И отказать ему я не смогла. Только не ему. И не сейчас. «Дерзко», — я улыбнулась. «Но мне не составит труда исполнить вашу просьбу. Напротив, я бы сама не хотела уходить так скоро». Слова сорвались прежде, чем я успела подумать, стоит ли сообщать больному о странном желании его сиделки. Но вы должны отдохнуть. Если я пойму, что отвлекаю вас от выздоровления, тут же уйду. Не могла не пригрозить я. Хотя все во мне кричало, что выгнать меня из этих покоев до выздоровления магистра не сможет даже владыка. «Тогда я обязан выздороветь», — решительно сообщил эльф. Но было заметно, что бравада дается ему с трудом. Когда он попытался повернуться, лицо его искривилось от боли. «Не нужно», — попросила я. «Лучше поспите. Я никуда не денусь». Обещание я сдержала. Дождавшись, пока магистр уснет, пересела в кресло. Там же, закутавшись в плед, написала запрошенные секретарем отчеты. Заглянувшись с проверкой эльф, был озадачен их доставкой. За Алистом посылать не пришлось. Друг протиснулся в комнату, груженный тремя сумками с едой, книгами и играми. «Тари, смотри, что я...» В Алиста полетела подушка. Он замолчал, ловя снаряд. И, поняв, что едва не разбудил дядю, хлопнул себя по лбу. «Тихо! Прости, если ты его разбудишь, я тебя выгоню!» Шепотом пригрозила я. Магистр только успокоился и перестал бредить. «А ты его разбудить решил? Совесть есть?» «Ты есть, и с успехом ее заменяешь», — признался эльф. «Я принес еды и игр. Не должна ты здесь одна сидеть. Ты не его жена». «Не жена», — подтвердила я. «Но пусть и косвенно твой дядя пострадал из-за меня, и я на себя ответственность возьму». Еще тише добавила. «Иначе меня здешний целитель саму отправит в лазарет ночевать. И не в качестве сиделки». «Темноволосый и с острым подбородком», — мигом уточнил Алист. Я припомнила, как выглядел эльф и кивнула. «Он может. Даже мне однажды пришлось утки в лазарете выносить. Так что не гневи гнома, пока он добрый. То есть эльфа», — поправился Алист и сообщил. «Завтра я с официальным визитом посещаю Эстари. Если долг тебя отпустит, если магистру станет лучше», — кивнула я. «Пока ему даже поворачиваться больно. И вот зачем он?» Я сжала пальцы в кулаки. «Можно же было придумать что-то другое». «Можно», — печально вздохнул друг, присаживаясь на подлокотник кресла. «Но вы с ним похожи. Бережете других и не бережете себя». «Ты думаешь?» «Я знаю», — заверил меня Алист, притягивая к себе и обнимая. «Поэтому и ходите кругами. Поэтому никогда по душам не поговорите». Последнее он сказал так тихо, что я предпочла сделать вид, будто ничего не слышала. Ночь в кресле выдалась спокойной, несмотря на мои заверения, что я и в одиночку подежурю. Алист остался ночевать тут же, приказав притащить себе матрас из соседней комнаты. Магистр Иливиан, наблюдавший за этим безобразием, не стал возражать. Хотя мне казалось, что его племянник здесь явно лишний. Эльф еще и дразнился, пугая нас с дядей, что по ночам не только храпит, но и ходит вперед руками, наступая на всех, кто ниже потолка. Врал, конечно, но своего старшего повеселил. Уговорить магистра принять лекарство вдвоем было еще проще. Алис демонстративно зажимал нос и капризничал, из-за чего старшему эльфу приходилось вести себя по-мужски и не капризничать, хотя от него и так было не дождаться капризов. Утреннее явление целителя магистр воспринял как божью благодать и не постеснялся выгнать нас в освояси под улюлюканье друга. Благо, регенерация за ночь практически пришла в норму, как все и рассчитывали. «В таком случае я похищаю Тари», — поставил дядю в известность Алист и, вцепившись в меня клещом, потащил на выход. Мастер Лей незаметно пристроился сзади, едва мы покинули спальню. «Беги, переоденься. Через час встречаемся у меня. В Эстари уходим в 7:20. Опаздывать не хочу, чтобы меня лишний раз песочили за нерасторопность». «Успею», — пообещала я, хотя лучше бы поспала немного. Увы, долг звал. И отказывать ему было неправильно. Не после всего, что мы уже пережили из-за моего любопытства и совести. Эстари мне сразу не понравился. Никогда не любила нефункциональную застройку. Нормальные города образовывались на пересечении торговых путей, вокруг крупного магического источника, монастыря или крепости. В центре же старой эльфийской столицы стояло кладбище. И даже то, что город мог вырасти в его сторону и со временем окружить, и эльфов не оправдывало. Кто ж расширяется в сторону могил? А эльфы стояли и восхищались. Открывали от изумления рты и превозносили старую постройку. Помпезную, с кучей лишних элементов. Циничная часть меня тут же предположила, почему Эстари перестал быть столицей на самом деле. Убирать сие великолепие очищать от птичьего помета и простой пыли наверняка было настолько накладно, что ни один эльфийский маг долго не продержался бы на посту официального уборщика. «Пройдемте вниз», — обратилась к Алисту эльфийка, которой я питала самые горячие чувства. Могла бы, обязательно бы придралась и с инспекцией явилась. Но, увы, так мелочно отомстить своей неудачной больной копии я не могла. Не было никаких рычагов давления. От Алиста меня оттеснили тут же. Эльф, которого назвали смотрителем музея и собственно брошенного города, встал справа от друга. Слева же расположился лорд Лавран, который ради сопровождения его высочества покинул родовое имение. Маршрут они выбрали накануне, и сомнений, что самые красивые и неважные для будущего ритуала места туда не войдут, даже не возникало. А потому едва делегация проследовала в первый дворец эльфийских владык, я отстала. Аларис? Дух появился мгновенно. Он сам с трудом дождался, когда же мы посетим город его юности, где он так много закопал и еще больше выкопал. «Веди!» Покойный некромант ощерился и неторопливо, в самый раз, чтобы я успевала за ним бежать, поплыл над запыленной брусчаткой. Мастер Рлей в полном боевом комплекте с кувалдой за спиной для сложных случаев ритмично следовал за нами. Он давал подписку о неразглашении. Холодно осведомился дух. «Давал!» Я не позволила хранителю усомниться в собственном уме. «Подробности наших с тобой отношений никому не выдаст. Не переживай. А в моем благополучии и выживании он своими кровными заинтересован. Знаешь, какие выплаты придется их фирме выплачивать, если со мной что-нибудь случится?» «Огромные», — подтвердил мастер. В отличие от меня, у которой уже начало сбиваться дыхание, гном даже не запыхался. Дух пренебрежительно фыркнул, но от дальнейших сомнений воздержался. Он остановился у неприметного дома, который не выбивался из общей пыльной траурной помпезности, но был не настолько ужасен, чтобы гном отказался в него входить. «Стань правее», — распорядился дух. Я кивнула и хотела было перешагнуть с одной уличной плиты на другую, когда на требуемое место встал мастер Рлей. «Вытяни руку», — поморщившись, приказал некромант. «А теперь ударь в стену». Мастер без колебаний выполнил предложенное. Пол под ним начал стремительно трескаться и осыпаться. За пару мгновений пыли вокруг прибавилось, как за 200 лет простоя. Зато у ног мастера разверзлась земля и появились уходящие вниз ступени. Надежды на подъемник оставили меня, не появившись. «Прошу!» – шутливо наклонился дух эльфа. «Мой скромный дом не принимал гостей вот уже 1000 лет. Каково это быть первой?» «Пыльно!» «Какая непочтительная выросла девочка!» Аларис покачал головой. «Никакого уважения к седине города!» «Если это седина, лучше бы покрасился», — отозвалась я, спускаясь вслед за гномом в подземелье. Поскольку эльфы и один конкретный некромант были созданиями необязательными и о гостях совершенно не думали, освещение на лестнице отсутствовало. Будь я одна, наверняка свернула бы шею, пробираясь вниз. Но мастер Лей не был ни наивен, ни глуп и свою работу знал. Едва поняв, как подставил нас дух, он сунул руку в один из многочисленных карманов и вытащил фосфорицирующие палочки. Мягкий зеленый свет осветил выщербленные ступени. Дух в их свете выглядел жутковато. Топ-топ-топ, гномик в гости шел. Топ-топ-топ, смерть свою нашел. Хлоп-хлоп-хлоп, больше не живет. Шлеп-шлеп-шлеп, он на корм идет. Если бы Алариса можно было стукнуть, я бы не пожалела сил и забрала у мастера Рлея кувалду. Размажить голову противному духу хотелось неимоверно. Вместо того, чтобы морально поддержать заплутавших по его вине путников, он читал нам стишки. Я подозревала, что он лично приложил руку к их сочинению, но оценить гениальность строк мне не позволяли врожденный вкус и отвращение к поэзии мертвых некромантов. «Налево!» – скомандовал дух, заставляя нас упираться в стену. «Ой, направо, направо!» Тут же пошел на попятную, но было уже поздно. Рассердившись на паяца, который не умел выбирать время для шуточек, я села прямо на пол, заставляя всю нашу делегацию остановиться. «И что это за бунт на корабле?» Аларис прилетел прямо ко мне. «Сидящий протест?» «Забастовка. Долго еще идти?» «Почему-то мне кажется, что мы ходим кругами, пока ты изволишь развлекаться. Следует приказать тебе прекратить?» «Это излишне», — посуровел покойный некромант. «И не кругами мы ходим, а ищем безопасный вход. Собственные чары я распутал, но существует вероятность обрушения. А мне еще дорого», — эльф усмехнулся, — «мое жилище». «Не сомневаюсь», – мрачно согласилась я. «А мне дорого время. Мастер, вы не поможете нам решить проблему?» Мастер степенно кивнул и скинул на пол очередную сумку. «Бурить будем или своды укреплять?» «Идемте», – неохотно остановил его дух. «Здесь недалеко. Незачем портить мне дом. Он еще пригодится». И мы снова зашагали. На сей раз без заунывных считалочек, зато под приятный зубной скрежет, который пытался имитировать Аларис. Дорога закончилась так же внезапно, как замолк дух. Коридор уперся в арку, перегороженную зеркалом. В зеленом свете я выглядела жутко. Увидь меня хоть тролль, он помчался бы прочь, не разбирая дороги. Шаг вперед или страшно? Аларис подлетел сзади и практически коснулся кожи своими призрачными конечностями. По спине прошел холодок, как бывает при соприкосновении с духами и призраками. Оно жидкое, снимает все личины. «Мастер, первый шаг, видимо, за вами». Глядя, как исчезает в зеркале мой охранник, я испытала ненавистное чувство страха. Остаться в одиночестве в лабиринте под мертвым городом? Такое быстро свело бы с ума даже меня. Благословен тот день, когда духи дали гномам Сиабу. «Испугалась?» – вкратчиво уточнил мертвый эльф. «Сказать, чтобы мастер вернулся? Не нужно». Я постаралась взять себя в руки и, зажмурившись, шагнула в зеркало. Громкое журчание на пару секунд лишило меня слуха. Кожу обожгло, словно кипятком, а в груди не стало воздуха. Мгновение, и меня вышвырнуло прочь. На теплые плиты, на которых даже спустя десятки веков не было ни грамма пыли. «Добро пожаловать в мою скромную обитель!» Патетически поприветствовал нас Аларис, возникая за моей спиной. Несмотря на зеркало и его указанное свойство, дух ни капли не изменился, каким был ехидным и неуравновешенным мерзавцем, таким и остался. «И ты хороша!» – хохотнул эльф и проплыл над столом, прикрытым простыней. «Итак, не задерживаемся. Берем анализаторы магического возмущения. И не смотри так на меня. Их еще до меня придумали. Эльфы!» – с гордостью добавил он. «И начнем подъем. Оттуда есть прямой выход на все главные точки кладбищ. Я ставлю на южный сектор. Там постоянно ошивались недоучки. Самый мощный фон. Но заставить его себе служить – такое под силу магистру, а не возомнившему о себе ловцу». Аларис и дальше не преминул высказаться об умственных способностях оппонента. Но я не слушала. Оставив на мастера гнома заботу об артефактах, я подошла к столу. Любопытство требовало заглянуть под простыню. Но такт, напоминавший о себе в самый неподходящий момент, советовал оставить все как есть. Дилемму решил случай. Мой молот, зацепившийся за ткань, частично сдернул простыню. Я застыла в изумлении. «Криворукая!» Аларис замолчал, вспомнив, что говорит о своей хозяйке. «Прикрой!» – попросил он тише, отворачиваясь, чтобы не видеть тело мужчины. Живое, дышащее тело эльфа. Пролежавшее здесь, духи знают сколько. И дожидавшееся кого? «Прикрой, прошу!» С болью в голосе попросил некромант, и я повиновалась. «Идем! Иначе нас успеют хватиться прежде, чем мы все проверим». С последним доводом спорить было бесполезно. О времени я волновалась вполне обоснованно. Больше 6 часов Алис ни в каком музее не выдержит, даже если его бодрящим зельем накачать. Предстоящий подъем пугал меня до боли в коленках. А потому, увидев активные порталы, я даже простила Алариса за его черное чувство юмора. Первым, как и прежде, шел мастер-гном. Я отправлялась следом. А вот Аларис... Дух возникал неожиданно и исчезал внезапно. Стоило нам набрести на очередную зону, заставлявшую синие камни в серебряной оправе менять цвет. Такие минуты мы останавливались, а некромант, напротив, устремлялся вперед. Облетал опасную зону, задерживался у надгробия и, поджимая губы, бросал. «Не здесь». Таких «не здесь» набралось не меньше полудюжины. И лишь на западном кладбище дух заинтересованно повел носом. Чувствовать реальные запахи он не мог. Но вот его нюх на чары со смертью усилился в 10 раз. И ныне ноздри некроманта трепетали, втягивая все новые и новые порции силы. Весь его силуэт будто наливался изнутри, стирая границы между миром живых и миром мертвых. «Здесь!» – прохрипел он, будто выбравшийся из реки пловец, пытающийся отдышаться. «Все случится здесь! Уходим!» И он первым устремился к порталу, оставляя за спиной и треснувший алтарь и недоумевающих нас, не увидевших среди обветшалых склепов ничего необычного. Таких на сегодняшний день мы уже видели 10. Только вернувшись в лабораторию, дух пояснил. Привязка могла не выдержать слишком большой вихрь. Души уходят в чертоги Исталиана, он отпускает их, размывая грани между реальностями. Малейшая ошибка, и из-за грани может вернуться любой. Глупец, даже я не рискнул бы создавать такой поток. Он утянет своего создателя так же надежно, как пятитонный якорь утопленника. «Мы не должны вмешиваться», — подытожила я сказанное. «Лорд Лавран сам вступил на путь своего уничтожения. Он не исходил с него все эти годы. Но умрет не лорд, умрет его жертва. Старый мерзавец отлично все устроил. Я не смог бы». «Лучше?» «Завалить его на экзамене», — поморщился Аларис. «А лучше или нет, с этой стороны виднее. А он никогда не был по эту сторону реальности. Возвращайся к остальным, мы узнали место». И я вернулась. Алист, углядевший мою персону, изучавшую огромную дыру в стене, невежливо бросил сопровождающих и отправился ко мне. Я сидела прямо на полу и любовалась. В царстве таких экспонатов было мало. С магией гномы редко играли без предварительной подготовки. Но здесь целый зал последствий неудачных экспериментов. Хоть зарисовки для потомков делай. «Нравится?» – выразительно уставившись на стену, спросил эльф. «Еще как», – кивнула я, отвечая совсем на другой вопрос. «Тогда и мне нравится», – обрадованно воскликнул эльф и попросил. «Доставьте это на ежегодную выставку в столице». «Как вам угодно, милорд». Хранитель музея согнулся в почтительном поклоне. «Возможно, вы оцените и другие экспонаты?» Алис с трудом удержался от стона. Вместо этого он помог мне подняться и сквозь зубы взмолился. «Выбери еще что-нибудь». Проигнорировать столь жалобную просьбу я не смогла. А вечером в кругу друзей и одного магистра, допущенного на совет по соображениям безопасности и в счет признания его заслуг, произошел военный совет. Отчитывался о результатах лично Аларис. Он же читал нам краткий курс в некромантию и особенности ее использования. Как то, плохая совместимость с другими видами классической магии, болезненный и крайне чувствительный дар по продолжительности жизни для мага и, что особенно расстраивало покойного некроманта, отсутствие понимания со стороны выбранной жертвы. Они почему-то отказывались трепетать от оказанной им чести и мирно ожидать своего конца. А вот сопротивлялись без меры, из-за чего многие юные некроманты ушли из профессии, не выдержав прессинга своих жертв. Последнее было нам на руку, но милосердное забвение полностью решало эту проблему. Оставалось надеяться на отсутствие щитов и ошибку со стороны некроманта. И если первое от нас не зависело, то обеспечить последнее было нашим священным долгом, отступать от которого не собирался даже Алист. Напротив, он был готов грудью защищать магистра, понимая, что из нас, из всех, его грудь самая ценная, и любая царапина на ней – оскорбление владыки. Впрочем, лишь в том случае, если ее обладатель сумеет донести до папеньки подробности своего ранения. Далее. Дух перевел дыхание. Скорее по привычке, чем по необходимости. Но все закономерно стихли, ожидая продолжения и откладывая обсуждение на потом. Учитывая силу потока и количество погребенных застывших эльфов, оптимальное время проведения ритуала – следующая ночь. В наших интересах, чтобы день у лорда не задался с самого утра. Дух перевел взгляд на Маркуса. Растяпа секретарь может спалить ценные документы, вылить настой на его парадный костюм и желать всячески услужить, доставая умными вопросами и уточнениями. «Понял, сделаю», – быстро отрапортовал Маркус. О том, как он будет это обеспечивать, друг предпочел умолчать, чтобы не заставлять окружающих еще больше волноваться. Хорошо было бы заставить его светлость явиться во дворец. «Магистр?» Упомянутый эльф, которому запретили покидать дворец в ближайшую неделю, кивнул. Невооруженным глазом было видно, что он не хочет нас отпускать, но вынужден идти на поводу, у данного перед заседанием обещания не чинить препятствий. А Ларис тем временем продолжал. Остаточные следы от столкновения с иными видами магической энергии плохо сказываются на стабильности фона. Канал может или вовсе не установиться, или работать с такими перебоями. Аларис отмахнулся от неудачных воспоминаний. Любой образованный некромант прежде снимет с себя все лишнее. Но если времени у ловца не будет, кто возьмется? А для ритуала нужны тишина и покой, уточнил Алист. И свидетелей поменьше, согласно кивнул Аларис. И посторонние жертвы свести к минимуму. Прольется лишняя кровь, и работать придется с демонами, а не с душами. Но для безопасности исполнителей я бы выдал им по охранному амулету. Связываться с ними ловец не станет, по уже известной причине. «Шум в Истаре, на мне», – вызвался эльф. «Аника, не составишь компанию?» Оборотница кивнула, но бросила на меня беспокойный взгляд. «Тогда я займу его светлость беседы во дворце. избавиться от моей компании ему будет сложнее. Скажем, Лискант пожелает купить у него... Уточню у посла. «Было бы неплохо», — отозвалась я, предчувствуя, что страховку я оформила не просто так. Удивительно, что никто из собравшихся, кроме магистра Реливиана, гнома не видел. «Тари, Эркин и я отправимся в Истари и займемся помощниками лорда». Эркина Лавран не знает, поэтому на его счет отдать распоряжение не мог, как и поделиться слепком ауры. «Так что, Арчонок, на тебе разведка», — выдал указание Аларис. «А мы с Антариной будем всячески мешать магистру Даналану проститься с жизнью. Когда до этого дойдет», — закончил дух, хлопая в ладоши. «Все могут быть свободны. Аника, на тебе тылы. Лучше начать приготовление с противопростудного. Ночами на кладбищах холодно». Оборотница серьезно кивнула, даже не усмотрев в словах духа шутки. Хотя шутил ли он? Шутка или нет? Но первое, о чем на следующий день я подумала, ступив на землю забытой столицы, было то самое противопростудное средство. Подумала, шмыгнула носом и тут же его получила. Мастер Лей был на страже моего здоровья даже в мелочах. Отхлебнув из бутылька, я почувствовала себя настолько хорошо, что заподозрила в содержимом баночки другой состав. Но делиться своими выводами не стала. Вдруг Эркин окажется тем еще моралистом и запретит употреблять тонизирующие. Целитель, если бы узнал, закрыл бы в лазарете не на день, а на неделю. Как злостную рецидивистку. Но он не знал. И я спокойно сидела в лаборатории Алариса, медитируя на вспыхивающие багровым светом порталы. На разведку ходил Эркин. Я же помогала некроманту с сортировкой, изготовленным им когда-то боевых зелий. Артефактов в лаборатории не оказалось, что крайне меня опечалило. Даже мастер-гном готовился к предстоящей битве. Проверял содержимое своих карманов и оценивал, подойдет ли мне запасенная им каска или лучше слегка подогнать под размер. На то, что инструменты для подгонки у него имелись, как и навыки выполнения всех работ, я бы, не раздумывая, поставила ни один золотой. Бледный Эркин явился внезапно. Едва минул полдень, время самое неподходящее для темной магии, а помощники его светлости уже приступили к работе. С метлами и лопатами в форме служителей музея, как и положено специализированным труженикам очистительного фронта. Если бы у них из-под формы еще и ножи загнутые не выступали, мы бы обязательно поверили в их благие намерения. Все же ожидается повторный визит принца. Красоты эльфы наводили выборочно. Двигались лишь в одну сторону и очень быстро скрылись из глаз возбужденного хранителя музея. Но не наших. Пользуясь порталами Алариса, естественными, как он сказал, не искажающими магический фон, мы прибыли к месту событий куда быстрее. А поскольку портал мага выходил внутри склепа, не высовываясь наружу, приходилось полагаться лишь на слух. Благо, у орков он был немногим хуже эльфийского. А у меня значительно улучшился после загадочного гномьего зелья. Утратив необходимость маскировки, эльфы приступили к тому, ради чего их наняли – уборке территории. Не должно было остаться ни пылинки, дабы не приведите духи, не произошла заминка с переселением. Алтарь бедняги едва ли не вылезали, протерев тряпочкой каждый выступ. Траву нещадно выкорчевали, наплевав на собственную природолюбивую натуру. И какие они после этого эльфы, эти супостаты окаянные? Какие, они продемонстрировали чуть позже, когда начали самозабвенно рисовать прямо на земле. А Ларис, оставшийся следить за работой самозванных уборщиков, прилетал в лабораторию и в голос выл, жалуясь на этих бездарей. Но нам сие было лишь на руку. Чем больше огрех, чем сильнее искажается рисунок, тем быстрее поток выйдет из-под контроля, унося своего создателя навстречу судьбой. А все могло быть совершенно иначе. Ведь мог этот ловец уйти достойно. Мог остаться в памяти сына тем, кто не согнулся перед лицом гибели, кто пожертвовал собой. Увы, еще один трусливый эльф. Как любят петь гномы. Время шло. Мы ходили на разведку. Но на поверхности ничего не происходило. Абсолютно ничего. Эльфы ушли, будто их и не было. Оставили после себя дурно нарисованные круги и запах обмана. Словно никто и не собирался проводить здесь ритуал. Словно нас просто хотели занять, пока где-то еще произойдет. «Не здесь!» – выпалила я, подрываясь с места и стягивая с пальца кольцо. «Аларис, я приказываю появиться передо мной!» «И зачем это?» Фигура мага соткалась, как и было приказано. Прямо передо мной. «Какой взгляд! Разве я в чем-то виноват?» «Возможно!» – неохотно ответила я. Поскольку допускать, что дух снова решил схитрить, мне не хотелось. Но разве не подозрительно, что мы сидим здесь, ждем, а наверху ничего не происходит? Зачем рисовать круг, которым пользоваться чистое самоубийство? Чтобы мастер смог исправить огрехи в считанные минуты? Предположил эльф. Не беспокойся. Пусть мне и плевать на жизнь его потомка, я с радостью заставлю этого эльфа испить безысходность. К тому же только здесь, в Истаре, я могу обойтись без подпитки от тебя. Тут ты не больше, чем якорь, удерживающий меня на грани. Силы для мертвого. Здесь живой столько не сможет накопить и за жизнь. Я практически всемогущ. Но беспомощен в том, чего хочу больше мести. Он говорил так, что его хотелось утешить. Но чем утешить мертвого некроманта, чтобы после не оказаться у него на алтаре? Оставалось молчать и не мешать духу вдоволь помечтать. Вздохнув, я вернулась к прежнему занятию. Время текло неспешно и мучительно. «Подъем!» Очередное явление духа заставило подорваться с места едва ли не всех присутствующих. Пожалуй, если бы не удерживающие оковы, мужчина под простыней тоже совершил бы рывок. Но тело было надежно зафиксировано. «Магистр ждет вашей помощи», – пропел дух, облетая лабораторию по периметру и заглядывая во все щели. «Состояние у него в гроб краш кладут. Не ценит Лавран свое будущее тело. Не бережет. А как меня боится? Но я и в том теле его бы достал», – бахвалился дух, сжимая призрачные кулаки. На лице Алариса застыла маска мстительного удовольствия. Он наслаждался ситуацией и своей в ней ролью. И подсказывала мне интуиция, даже смерть настоящего магистра Даналана не слишком огорчит бывшего повелителя мертвых. Из портала мы с Эркином вышли одновременно. Мастер Лей умудрился и в этот раз меня опередить. Мы еще только оглядывались в склепе, благодаря гномам за открытие фосфорицирующего эффекта. А мой охранник уже вовсю слушал чужие разговоры. Забрал. На другом участке готовая пентаграмма. Сам бы ее использовал, если бы позволили. Так внешность сменить охота? А не боишься потеряться между телами? Говорят, такое происходит, если якоря нет. А у тебя? Ответ некроманта мы не услышали. Зато недовольный окрик их старшего товарища вполне. Хватит болтать. Приготовьте уже юношу. Господин задерживается. А если этому не дать зелье, он может прийти в себя в самый неподходящий момент. Так ведь только-только порцию давали. Он так окочуриться может. И нам отвечать? Сами давайте, если шкура недорога. Запротестовал тот самый любитель переселения душ. А Ларри стукнул себя по лбу. Беззвучно. Но его отношение к нерадивым помощникам ловца было столь прозрачно, что и слов не требовало. Он прищурился, нехорошо усмехаясь, и с шипением выдохнул. Голоса за пределами склепа стихли, будто по его команде. «Заносите», — распорядился он. «Магистра не трогайте. Напротив, уложите на алтарь. Там и ему безопаснее всего будет. И нам лишняя минутка». Судя по небу, минутка была явно не лишняя. Сколько бы Декарт ни разговаривал о необходимости поставок хоть чего, эльф ускользнет от него в ближайшее время. «Ух ты!» Возглас Эркина заставил меня оторваться от расчетов и перевести взгляд на алтарь. Мастер Лей, ставший ради сохранения психики орка видимым, закинул магистра на плечо и спокойно нес к алтарю. А Ларис, летевший над ним, командовал, с какой стороны эльфа лучше пристроить. Но, судя по его виду, лучше всего он вписался бы в какой-нибудь склеп в качестве постоянного жителя. Я не знала, что с ним делал отец или почему он это позволил. Но лицо магистра было сплошным синяком. Кровоподтек на скуле, царапина на плече, ногти такие, будто эльф руками рыл твердую землю. Как в теле еще жизнь держалась? Он не переживет ночь на алтаре. Я поежилась от холода. Тонкой рубашке, с отсутствующей регенерацией, ему самому некромант скоро понадобится. Снимать с алтаря. Если нужно ловить эльфа на нарушении, лучше я там полежу. Простыню из лаборатории принесите, а там сомневаюсь, что он захочет сыну в глаза смотреть. А если захочет? А Ларис был мною недоволен. Захочет или нет, я ему как третья калоша на левую ногу. Главное, состав преступления зафиксировать, свидетельские показания собрать. Мастер Лей прошел мимо. Уже без магистра, зато со своей кувалдой. И тюком каких-то тряпок из лаборатории. Оглядел алтарь, взмахнул простынкой, еще раз оглядел и полез укладываться. Тряпье под ноги, рукоять на грудь, как на почетных похоронах, и простыня вместо знамени. «Леди Тельгрей, вы не подсобите?» – попросил он, кивая на простыню. «А вы уверены?» «Конечно», – гном хмыкнул. «Не впервой мне. Не извольте беспокоиться. В лучшем виде жертвы принесусь». «Кажется, тебя опередили», – отметила Ларис. Не сказать, чтобы он был доволен заменой, но с кандидатурой гнома не спорил. То ли расовые конфликты свое сыграли, то ли дух беспокоился обо мне, однако факт оставался фактом. На алтарь, как и было положено по договору, возлег представитель фирмы. Сиаба, как она есть, без прикрас и выдумок. «Уходим», – бросил дух неожиданно и полетел не в склеп, из которого можно было безбоязненно подслушать, а дальше, за безымянные надгробия. Время стерло с них имена владельца, но сохранило сами памятники. Специально для нас, поскольку прятаться за ними оказалось не в пример приятнее, чем кормить в кустах комаров. Где-то вдалеке бухнуло. Эхо донесло до нас непереводимые конструкции, а после и пожелание долгой жизни его высочества лично, и всей династии в отдельности. Отвлекшись на шум, я упустила из виду, как между трех склепов у алтаря, ранее служившего поминальным столиком, появился немолодой эльф. Его лицо в лунном свете выглядело маской на день страха. Ведь не бывает старых эльфов, не бывает эльфов морщинистых, не бывает эльфов с желтыми гнилыми зубами. И не бывает личин во время ритуала переселения душ. Ни одних лишних чар. Я с трудом заставила себя смотреть дальше. А Ларис не отводил мне никакой роли. Ему было необходимо только мое присутствие. Якорь, как он это называл, не удержится, исчезнет наша связь и исчезнет дух. А он пока собирался пожить. И пожить в свое удовольствие, а не во благо давно опостылевшей страны. «Сынок!» Сары эльф провел рукой над простыней. На мгновение пальцы задержались у ее края, но сжались и отпрянули. Не все чувства были еще чужды умирающему эльфу, но слишком мало их осталось, чтобы сохранить его разум, не подточить страхом и безумием, не заставить искать выход любой ценой. «Ты всегда был лучшим моим ребенком, моей гордостью, моим отражением, моим продолжением». Эльф закашлялся, прикрыл рот ладонью, а после с яростью отдернул. На губах выступила кровь. Что ж, времени не осталось. Сгорбившись, лорд Лавран обошел начертанный помощниками круг. Ворча подправил его собственными мелками и потянулся за сумкой. Я ожидала свечей, но он достал зеркальце. Маленькое, с трещиной рассекавшей гладь. Того и гляди, разобьется в руках от чересчур сильного касания. Но зеркало не билось, а кровь с рук старого эльфа текла. Прямо на простыню. На грудь замершего в засаде гнома, под аккомпанемент воззваний, которых я не понимала. Когда эльф размахнулся зеркальцем прямо над мастером Эрлеем, я прикрыла рот ладонью, чтобы не закричать. Но простыня даже не задрожала. Самообладание мастера заставляло усомниться в его реальности. Даже самый смелый гном не преминул бы выглянуть из укрытия, посмотреть, насколько плохи его дела. Но мастер и этого себе не позволил. Нейран, Ланар, Даналан, Артес, Сеал, Морен, Краст, Арден, Сатор, Лавран, Карлин. Поставил заключительную точку эльф, и осколок зеркала устремился вниз, пробивая простыню и разбиваясь на части. Кувалда оказалась сильнее песка, даже хорошо обработанного. «Ну что, ты закончил?» Мастер Лей, позевывая, откинул простыню и любовно огладил рукоятку кувалды. Я с облегчением выдохнула. Теперь стало ясно, почему гном так придирчиво замерял алтарь. Рассчитывал, куда будет бить эльф, собираясь раз и навсегда избавиться племянника от жизни. «Гном? Здесь?» Эльф замахнулся, вызывая на пальцах яркие алые всполохи смертельных чар. «Твоя жизнь послужит моему благу». «Не сомневаюсь», — кивнул мастер Лей, принимая удар на кувалду. Вспыхнули вырезанные руны. И все. Заговоренное оружие мастера гнома это не самоделка шарлатана в ярмарочный день. «Леди, мне его связать?» Я высунулась из-за надгробия и поспешно кивнула. «Ты!» Не узнать меня лорд Лавран не мог. Память пока еще не подводила. «Аларис!» А вот это восклицание заставило усомниться в живости глаз эльфа. «Спутать меня с мертвым духом? Не рассчитывай, что моя смерть станет для тебя подарком!» «Не станет!» Сухо отозвался дух, подлетая ближе и наблюдая, как быстро мастер-гном вяжет его давнего врага. Хотя сейчас лорд Лавран едва ли выглядел как тот, кому удалось обмануть самого великого, как он сам считает, мага тысячелетия. Зато как приятно будет вспоминать, если будет кому вспоминать. С ненавистью выдохнул эльф и закончил. «Аларис, Сатар, Альрес, Таарин, Артес, Саал, Морен, Краст, Арден, Сатор, Лавран, Карлин». «Умри еще раз!» Договорить эльф не успел. Сломанной куклой он обмяк на руках мастера-гнома. Но меня волновало не это. А Ларис, еще мгновение назад висевший между мной и эльфом, исчез. Я потерла кольцо. Не выдержала, содрала с пальца и, положив между ладонями, позвала. «Аларис, я призываю тебя! Это приказ! Возвращайся немедленно! Немедленно!» Но никто не ответил. Несмотря на мои попытки, кольцо перестало нагреваться. Ни на металл, ни на артефакт. Бывшее хранилище духа больше не годилось. Ловцы прибыли быстро. Не знаю, допустил ошибку покойный магистр или Алисту надоело ждать. Но первым к нам вышел лично лорд Дайвин. Мрачно оглядел меня, мастера, гнома, остановился на теле покойного бывшего главы и поджал губы. Принялся раздавать команды подчиненным. «Его больше нет», — механически проговорила я, разжимая ладонь и показывая кольцо. Лорд его убил. Дух исчез и больше не отзывается. И кольцо не греется. «И... вам нужно отдохнуть», — перебил меня эльф. В его голосе звучало неодобрение, но он все равно лично довел меня до арки. Хотя мог и бросить. Ведь предупреди я его, возможно, все бы было иначе. И Аларис прожил бы чуть больше. Пусть и духом, но... Эркин в лаборатории с магистром Даналаном. Мы его нашли. И... я сам посмотрю. Вы должны отдыхать. Повторил мне практически по слогам эльф. Мастер, проследите за своей подопечной. Разумеется. Гном был ниже меня. А потому его руки сомкнулись на моей талии. А не на плечах. Не желая ставить своего стража в неловкое положение, я поторопилась и ступила в открытый портал. Пора поспать. Хоть немного, если засну. Характеристику и подписанный дневник практиканта мне возвращал лично магистр Даналан. Похорошевший, переодетый и довольно сохраненной жизнью. В найденных мной документах и дневнике моего предка он уже не нуждался. Но с благодарностью принял, пообещав при случае вернуть мне услугу. И я согласилась. Не потому, что была корыстной, но чтобы не огорчать его отказом. С того момента, как ему сообщили, кто принимал участие в его благополучном возвращении из мира снов, мне опять пришлось переквалифицироваться в сиделке. А лорд Кайль, чтобы ему работы побольше интересной, с радостью одобрил мой перевод под крыло невыносимого целителя и его наставника. Стоит ли говорить, что режим у меня стал ровным и правильным, вплоть до пятиразового питания и потребления нормы витаминов. Но я и сама была виновата. Свалилась самым позорным образом прямо под ноги, едва отошедшему от раны, магистру Реливиану. А он не нашел ничего лучше, как отнести меня в лазарет. Там мы все дружно и слегли. Магистр Даналан восстанавливать регенерацию и проверять работу мозга. После длительного приема зелья могли появиться провалы в памяти. Я отходить от обморока и высыпаться после тонизирующих, стимулирующих и неизвестно каких. Гномья разработка зелий. Магистр Реливиан из-за открывшейся раны. А мастер-гном все-таки умудрился подхватить простуду. Но он выписался быстрее всех. На стражу его здоровья встала лично Аника. А она зелье от простуды наварила на все наше общежитие. Ловя на ней взгляды главного целителя, я начинала сомневаться, что в ближайшие пару десятков лет она отправится на работу в царство. Эльфы так просто никого не отпускают. Смешно. Но и мне предложили остаться. И тоже в лазарете. На должности главного мучителя и некоторых эльфов, поскольку лишь мое присутствие заставляло почтенных магистров принимать лекарства и не сбегать с процедур по делам государственной важности. Кто был тому причиной? Я подозревала, что магистр Реливиан. А Даналан просто не мог отказать другу. Или наоборот, кто их разберет, этих эльфов? Я так и не смогла. И даже глядя на свою отличную отметку и читая характеристики, от которых губы растягивались как под давлением, я не могла понять одного. Почему мне казалось, что меня провели, и эльфийские комплименты аукнутся еще не раз? А эльфы улыбались. Полным составом все четыре лорда, приложившие руку к моей практике и пришедшие проводить домой. Алис, недовольный присутствием старших, то и дело грозно зыркал в их сторону. Эркин, уходя со мной, несмело улыбался и обещал Анике обязательно навестить ее до конца лета. Маркус с Декартом попрощались заранее. Они отбыли накануне. Один отчитываться лорду Дель Аруану, второй отцу. И что было похоже, не мог сказать ни один из них. «Тари, а ты же меня любишь?» Вдруг ни с того ни с сего спросил Алист, наклонившись к моему уху. «Как друга?» – поспешила внести коррективы я. «Как друга?» – согласился парень и почему-то взглянул на дядю. «Точно? И в беде не бросишь?» «Не брошу», – пообещала я и заговорщицки поинтересовалась. «А у тебя беда?» «Нет», – заверил эльф так искренне, что я засомневалась. «Не беспокойся, я сам все решу». «Уверен, я могу остаться», – предложила я, понимая, что второй раз прощаться будет еще тяжелее. Но бросить друга в беде недостойно и не подобает настоящему гному отступать перед трудностями, особенно если самой уходить не хочется, но надо. Нет, эльф взмахал руками, как мельница, и подпихнул меня к порталу. Иди уже! И когда я уже перешагивала черту, крикнул. Скоро увидимся, тарь! Я только улыбнулась. Я была бы рада встретить его на улочках заколдованных гор, справиться о его делах, передать привет дяде или зайти к ним на бутерброд. Но все это было невозможно. Эльфы в царстве приживались редко. А кто пустит настоящего принца кататься с горок и гайки крутить? На кого балы останутся? Или леди? И поэзия, куда ж без нее? Нет, угроза эльфа, а точнее наше общее желание, относилась к разряду несбыточных и прекрасных, как новенький поезд, на котором я добиралась до гор, слушая мерную песню шпал. Напротив спал мой сосед по купе. Шляпа упала ему на лицо. Я не могла сказать, какой расе он принадлежит. Разве что для гнома ростом не вышел, а остальные... До остановки Академии осталось 2 минуты. Пассажиры, подготовьтесь к высадке. Поезд будет стоять 10 минут. Не задерживайтесь. С учетом последних изменений в стоимости золота на международном рынке, штраф за безбилетный проезд составляет... Слушать дальше я не стала. Пора было собираться. Поднявшись с лавки, я потянулась к верхней полке, чтобы достать сумку. И, конечно, духи мне верно мстят за долгое отсутствие. Поезд затормозил именно в этот момент. Инерция бросила меня на соседа по купе, разбудив беднягу и заставила извиняться. Приношу свои искренние извинения. Дождавшись, пока поезд остановится, склонилась я в поклоне. «Ничего, бывает. С вами, леди. Особенно часто». Усмехнулся пострадавший и приподнял полу шляпы. Я подавилась воздухом. Пожалуй, не заглядывая я под простыню, не заподозрила бы ничего. Но память услужливо подкинула портрет из лаборатории Алариса. «И как только...» «Вам пора выходить. Прежняя жизнь ждет. А вас, я полагаю, новая?» «Именно. И вы обо мне никогда больше не услышите», – заговорщицки подмигнул эльф-полукровка, опуская шляпу. Мне оставалось только пожелать ему удачи и понадеяться, что свое слово он не нарушит. Аларис мертв, так зачем ворошить прошлое? Уже стоя на платформе, я недовольно дернула головой. И не мог раньше сказать, я ведь ему даже цветочков принесла, потратила зря, а деньги мне сейчас совсем не лишние, пора запускать свое дело. И все-таки эльфы зло. Я в очередной раз убедилась в этом, стоя у дверей декана, любимой академии, и глядя в свой табель. Но вот зачем эти остроухие интриганы внесли отдельной записью благодарность за особые заслуги перед эльфийским народом? Кто их просил? И не исправишь теперь. Табель из Лисканта приехал. И изменить его? Куда там, если его доставили лично в руки декану? А тот ректору занес похвастаться. А те возьми и прими его всерьез. А я только собиралась вернуться в родную группу. Молоток отполировала, заявку на предметы оформила и даже разницу успела сдать. Так нет же, экспериментальная группа, заради сотрудничества и процветания и во благо обоих народов. Ну и может и во благо, а мне? Только от эльфов сбежала, бросила Алиста на произвол батюшки, с магистром себя заставила попрощаться. Думать запретила, вспоминать. И снова, опять все шишки на меня, и ведь ответственность не переложишь. Сама эльфа на гноме лад воспитала. Сама возможность сосуществования студентов доказала. Сама и разгребать буду. На посту старосты первой объединенной гнома эльфийской группы. Курс второй, факультет артефактики. Но вместо того, чтобы праздновать свой перевод на желанный факультет, я смотрела на список эльфийских студентов и адреса их временного проживания. Декан настаивал, чтобы я обошла всех. И даже обещал прибавку к стипендии. Но чую, не стоит оно тех денег. Ой, не стоит. Догадки меня не подвели. 3 из 4 эльфов нуждались не в старости, а в няньке. Увидев меня на своем пороге, они принялись вываливать абсолютно все свои проблемы в мои бедные уши. А списка так и не составили, на чем я их и подловила. Оставив болезных письменно перечислять свои проблемы, я печально семенила по последнему адресу и надеялась хоть там увидеть кого-нибудь достойного. Дом, выбранный студентом, мне понравился сразу. У будущего артефактора имелся вкус, а также дворецкий, открывший дверь и с сожалением отметивший, что господа ушли и пока не возвращались. Вопросив духов, за что мне такие муки, я ни с чем побрела в общежитие, но не успела отойти на 10 шагов, как сзади на меня обрушилась масса одного упитанного эльфа, которому не мешало бы похудеть и научиться приветствовать друзей. «Тари!» С радостным криком, на который обернулись все без исключения прохожие, его высочество принц эльфийский Алистаниэль, и дальше по списку, повис на мне, как на вешалке для особо важных гостей. «Откуда ты здесь взялся?» Выпутавшись из его хватки, спросила я, расплываясь в глупой, но до жути довольной улыбке. «Приехал!» Лицо эльфа приняло такое шкодливое выражение, что я начала догадываться, кому я вновь оказалась обязана своими проблемами с группой. «На учебу!» «Гнома эльфийская группа?» Обреченно спросила я. Эльф кивнул. «Правда, я здорово придумал. Ты так хотела уехать, а я не хотел оставаться в Аоре без тебя. И заму, тьфу ты, жениться тоже не хотел. А отец опять решил, что пора меня пристраивать, пока снова никто не испортил. Он демонстративно ткнул пальцем в меня. Но дядя меня поддержал. И тебя отпустили? Одного?» Я с надеждой покосилась на друга. И я мечтала не об утвердительном ответе. «Обижаешь. После того, что я устроил в лесу, чтобы доказать свою полную безалаберность и некомпетентность, дядя был вынужден отправиться со мной, чтобы гномы с нами отношения в одностороннем порядке не разорвали», — похвастался эльф и добавил. «И мне нужно с тобой серьезно поговорить, подруга». «Это еще о чем?» — насторожилась я. «Как о чем?» Алис упер руки в бока и состроил важную рожицу. «О твоем будущем. Пора бы тебе в твои годы уже задуматься о семье. А то кто тебя такую замуж возьмет? Самодовольную, придирчивую, строгую. Духи, не дайте тёще такой. А как не первой свежести станешь? Я тебя сейчас стукну», — предупредила я разошедшегося не на шутку эльфа. «Драчливую», — добавил эльф в перечень моих достоинств еще одно. «Но я нашел выход». «Какой?» Прежде чем вести друга в темный угол, я все же решила его выслушать. «Антарина?» Услышав этот голос, я замерла. И стукать Алиста расхотелось. Слишком уж глупым и по-детски несерьезным это было. «Здравствуйте, магистр». Я обернулась, но набраться храбрости и посмотреть в глаза эльфу не смогла. Не хотела, чтобы он увидел, как я рада его увидеть. Ведь бросила же все как есть и сбежала. Даже не попрощалась толком. «Я больше не ваш магистр», — тепло напомнил эльф и протянул перевязанной ленточкой книжки. Послушно взяв, я взглянула на обложку и едва не уронила. Спутать эти три тома с чем-либо еще я не смогла бы при всем желании. «Я прочел их», — продолжил между тем эльф. «Мою подпись вы можете найти на каждом экземпляре». «Ты», — поправила я. «Ты?» — переспросил эльф. «Уже не магистр и не мой преподаватель». «Да», — кивнула я серьезно. «Если вы подписали и готовы терпеть самодовольную, придирчивую, строгую и драчливую меня», — Алис смущенно потупился, — «то можете звать меня Тари. И на «ты». Это допустимо. И мне будет приятно», — призналась я, и внутри все замерло. Хоть он и подписал. «Готов», — серьезно, будто на официальной церемонии, пообещал эльф. Я знала, он своего решения не изменит, как и я. А потому... «Алис, перо или ручка есть?» — быстро уточнила я, протягивая руку. Эльф недоуменно кивнул, но требуемое вручил. Не зря у него сумка через плечо висела. Не давая себе более возможности передумать или отступить, я стянула ленточку и, используя эльфийского принца как подставку, размашисто расписалась в каждом из трех томов. «И я тоже готова», —